Глава 18. Удивительная вещь — случай. Или, быть может, не бывает их в жизни. Они мираж, и все предрешено заранее фортуной. Но нет, видно, есть и им место в жизни, коли даже неверящие фатум люди зачастую признают право неожиданного над собой, что уж говорить о фаталистах. Если судить трезво, то случай и судьба — суть две разновеликие величины одного и того же явления. Только первая настигает, как невидимое пуля, пущенное вспышкой порохового запала, а вторая, седовласая и неподкупная, неумолимо следует по пятам, насылая на подопечного испытания случай. Видно, Василий создан был для одиночества. Постепенно это копилось в нем месяцами. Всю зиму и весну он стал отдаляться от новых. Временами он любил их пылко, а временами ненавидел люто. Настроение могло смениться трижды на дню. Раздражение, рожденное лишь одной фразой, прийти или исчезнуть моментально. Собственно, непостоянство бесило. Все поначалу захлестнувшая навесна приелась. Они скакали по жизни его приятеля, и он завидовал им, их легкости. Была в ней мудрость их бытия, неприемлемая, как видно, для Василия. Он было вслед им помчался, но вовремя натянул поводья, ощутив необратимость пройденного, и рвали в разные стороны силы галопа безудержного, исковывающие порыв силы разума. Так что в груди теснило и болели мышцы, но он стоял на месте, а они бежали. Боже, как было жалко, досадно, печально, обидно, но размышления и время совсем смиряют. Ведь если поглядеть по другим еще более острым углом, так это просто его одного подхватило мощное сопутствующее течение, утекающее к иным мирам разума. Течение, путь к которому был чуть в сторону от стремнины. И вот сносило и сносило его кораблик по косой дорожке все дальше, разводя их, и уж так скоро был час, когда, минув на горизонте точкой, одни навсегда будут потеряны для другого. Каждый день страдал душа потаенными муками, но он оставался нем, некому было выговориться. Ничего схожего с идеями янсенистов, поведанных ему однажды Миранжем, новые не обсуждали. А критика классиков была поверхностной и однообразной и напоминала пустой лай. Он обманулся, а ведь все равно любил их. Но слова, просившиеся наружу, умирали в груди, не доставались достойному слушателю и дотлевали в глубине души, причиняя ей неимоверное, необъяснимое тому, кто не испытал похожего немого одиночества, терзание. Он снова сел за книги, но мысли... Отдельные мыслишки, словно пирующие на августовских полях воронье, тяжело махали крыльями, разлетались, шумно выкрикивая в голове, но в стаю не пришло время им сбиваться. Переродиться в идею могли они только перед самым отлетом, в далекие родные края детства. Сумбур в знаниях соответствовал сумбуру душевному, требовал, взывал к упорядоченности, но самостоятельно разобраться во всем ему не удавалось. Ах, как часто вспоминал он отца Элеодора, всегда готового объяснить доходчиво то, что казалось непознаваемым и запутанным. Но теперь он сомневался в старом, а нахлынувшее требовало нового советника и духовника. Посланцем судьбы явился маленький Даниэль Ури. Розовощекий, ясноглазый, нежный и впечатлительный, как Купидон, малыш Даниэль, прозванный так за невысокий рост и неполные 18 лет, полюбил Василия. С тех самых пор, как русский приятель, незаметно для всех, пожалел его. Даниэль был тронут и на стишок совсем не обиделся. Сравнение с разочарованным пастушком, каким он мнил себя втайне, его повеселило. А скрытое доверие и искренние чувства глубоко взволновали. Он тоже стал тяготиться обществом новых и, подметив схожее настроение у Тредяковского, отважился пригласить русского на лекции своего кумира, профессора Шарля Роленя. В прошлом ректор Сорбонны, знаменитый педагог, историк и литератор, изгнанный отовсюду иезуитами, преподавал теперь в Королевском колледже, на последнем месте, дарованном ему высокими придворными покровителями. О, как он говорил, сухой в пышных локонах седого парика профессор едва возвышался над кафедрой. В нынешнем 1728 году ему исполнилось 67 лет, и он был еще очень крепок, а потому верно, с первых слов, завладевая аудиторией, держал ее в неспадаемом напряжении, все отведенные ему 2 часа. Он читал лекции по древней истории, но кругозор его был так обширен, что он умудрялся рассказывать о карфагенянах, вавилонянах или древних греках, и делал при этом ряд замечаний еще и о новой литературе, черпающей сюжеты из античных событий. Его сильный, с правильно рассчитанной интонацией голос рисовал портреты героев, полководцев и политиков, так что циклопические фигуры вставали перед глазами, как живые люди. И вместе с тем были как богочеловеки, как недосягаемые небожители Олимпа. Великая муза Клио, мудрейшая муза Клио, муза истории, доводила слова профессора до ушей слушающих. И познавательные истории, истории были в тысячи раз интереснее любой трагедии, любой басни. И сравнимы были разве что с могучими эпическими поэмами, по глубине звучания и соразмеренности хорошего и дурного, а злого и доброго и прочих двоиц, из коих когда-то давным-давно, как из мертвой глины, начала лепиться сама история человечества. Прирожденный учитель и наставник вкладывал он подспудно в их головы примеры истинного поведения и морали. Честность, скорее даже щепетильность в пользовании источниками, на которые он ссылался, постоянно выдавая себя лишь за скромного переводчика, создавала атмосферу доверия, рождала восхищение его отважным и кропотливым трудом собирателя, и слушающие лишь после, выйдя из зала, осознавали, что услышанное — плод работы ума и сердца этого невысокого сухонького старичка. Недаром издал он наставление Квинтильяна, он и сам пел историю. И тщательно ошлифованные, словно поверенные сперва пустынным морским берегам мысли и образы, оставались в памяти как прекрасные творения древних воятелей человека, первыми познавших извилистые лабиринты судеб Вселенной. О, как он говорил, псевдоученые измышления классиков и легкокрылые афоризмы Жан-Пьера тускнели перед его простыми истинами, которые подавал он всесильным чутьем и напором художника и проповедника. «Человек», произносил он это слово, так что вставало оно перед глазами, только с красной киноварной прописной буквой описанное. Ролен любил человека. История учит нас, и, учась на ее примерах, познает, наконец, человек зло. Его истоки познает и руководимый свыше силой сильной создает просвещенное общество разума. Знающий в нем откроет глаза незнающему, придержит за руку жестокого, и мудрый венценосец поведет народ свой к счастью. И это не мечта, любезные чада мои, а скорая будущность мира, — заверял их Шарль Ролень. Вещание его, иначе их и назвать было нельзя, наполненное простотой новизны, повергали Даниэля и Василия в смятение. Если бы еще Ролень не был так завораживающе гениален, если бы не умел так завлекать и перетягивать на свою сторону, с ним можно было бы спорить. Старый профессор признавал только действия на пользу человеку и, как ясновидящий пророк, был свят и безгрешен, мудрый, неколебим. «Изучая историю и обучая разумным знаниям людей, вы сможете облагородить мир. Неужели, — вопрошал он, — голодные безделки, именуемые литературой, вычурные, пустые, мелочные, развратные, наконец, смогут принести людям наслаждение, как некоторые уверяют? Эти бабочки, пастушки, порхающие нимфы, сильфиды, врата желания, распахнутые родникам наслаждения. Разве не чувствуете вы пошлость, вопиющую пошлость, смердящую пошлость?» — гремел профессор с кафедры. И Василий, и Даниэль, друг его, чувствовали, в этот момент чувствовали, соглашались с ним. Учитель часто читал с кафедры стихи, всего больше Энеиду и Одиссею. И признавался в запале, что уничтожь время все и сохрани провидение, лишь эти две поэмы, мир вновь бы возвратился, возродившись из ничего. И путешествие с мирным гекзаметром, Василий вспомнил, как разросся вмиг бывший тогда в зародыше его внутренний мир, как раздались его границы, и здесь, в Париже, на лекциях учителя, вновь начал мир неудержимо увеличивать свои размеры, показывая, сколь он беспределен, непознаваем и гармонически красив. Эпопею и трагедию Ролень ценил много выше комедии, сатиры, басни. «Поймите, одно выше другого только по уровню творцами поставленных вопросов. Сиюминутное смеяние, мелочнее рассуждение о вечном. Иногда, правда, важнее именно оно, но лишь иногда. Конечно, я обожаю великого Мольера, иначе какой бы я был француз». Он превозносил великую чистую любовь, но предостерегал от слащавости, от искуса жеманности пьес Филиппа Кино, пришедших на смену трагедиям Корнеля, показывал, как движет героями любовь, томимая сознанием собственной вины, в театре Росина, и сколь пакостен, плосок и слаб по сравнению с ним низкий интриган, содействовавший провалу Федры, а мощный теперь драматург Прадон. Но поймите, литература — лишь способ заставить людей, сострадая своим любимым героям, задуматься, тогда как история — это сумма, в которую упакованы литература, и литераторы, и политики, и люди безвестные. История — это время, это прошедший разум, и, познавая ее, можем мы приблизиться к разуму высшему. Так он проповедовал. Мир перевернулся для двух приятелей. Там, где у зеркала должна была быть амальгама, оказалось потайное дно, стекло, отражающее все прямо, как оно и есть. Но если Даниэль брал услышанное на веру, быстро отрекаясь от былых симпатий, то Василий во многом еще и не соглашался с почтенным историком. Потому особенно интересно было посещать его лекции. Они будили мысль, приобщали к духу истории времени. Оба почти перестали бывать на сходках новых, за что и получили насмешливую кличку «братья Диоскуры». Ролень, Тацит, Гораций, Геродот и герои античности заслонили празднословное шатание, и, оглядываясь назад, Василий уже не мог себе представить, как-то раньше он смел попусту убивать время и убеждать себя при этом, что серьезно занимается наукой.